25. Роман поможет всем, кто не был на фронте, понять истинное лицо войны, понять нечеловеческие усилия солдат. Он поможет людям понять, что не стоит слепо верить некоторым журнальным статьям, рисующим атаки, где гибнут тысячи людей, как праздник. Лейтенант Раймон, 140-й пехотный полк, 23 февраля 1917 года.